День третий. Москва. 2:10. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Скороденко поднял трубку, но услышал лишь частые гудки. Прошаркал на кухню и достал таблетку валидола. Положил таблетку под язык, стараясь успокоиться. Просто так, в столь поздний час, никто звонить не будет. Значит, что-то случилось. Генерал выплюнул таблетку и направился к телефону. «Родион», — глухо сказал он, — «это я». «Слушаю вас», — ответил сонный Родион Александрович, все еще не понимая, что происходит. «Ты еще не проснулся?» — разозлился генерал. «Не узнал меня?» «Конечно, узнал». Тут Родион окончательно пришел в себя. «Я же вам ответил! Приезжай ко мне!» — приказал Скороденко. «Когда?» Родиону Александровичу не хотелось вылезать из теплой постели, а тем более куда-то ехать. «Прямо сейчас», — сказал Скороденко. «Ты мне позарез нужен», — настойчиво повторил он. «Понял?» «Приеду», — упавшим голосом ответил Родион. «Что?» — не расслышал генерал. «Сейчас приеду», — громко повторил Родион. Скороденко положил трубку и снова пошел на кухню. В спальне загорелся светильник. Это жена включила свет, разбуженная его раздраженным голосом. Он слышал, как она надевала шлепанцы, вышла в коридор и направилась на кухню. Он быстро положил под язык новую таблетку валидола. Сильно болело сердце. «Как это они там все прошляпили?» — со злостью думал генерал. «Почему не смогли нормально все оформить? И этот сукин сын ушел живым!» «Ты почему кричишь?» — вышла на кухню супруга. «Что с тобой творится?» «Иди спать!» — дернулся Скороденко. «Поздно уже!» «Илья, что происходит? Ты все время не в себе. Нервы никуда не годятся». «Ерунда! Со мной все в порядке. Говорю тебе, иди спать!» Он повысил голос. Она знала, что в такие моменты с ним лучше не спорить. Поэтому, не сказав больше ни слова, вернулась в спальню. И тотчас погас светильник. Жена почла за благо лечь в постель и уснуть, чтобы не действовать ему на нервы. Родион Александрович приехал через полчаса. Пока он поднялся, умылся, оделся, вышел из дома. К тому же довольно долго искал попутку. Он появился, когда часы показывали 23:00. Деликатный по натуре, в отличие от генерала, он не стал звонить в дверь, опасаясь разбудить супругу Скороденко, а осторожно стучал до тех пор, пока генерал не открыл ему. «Пойдем на кухню», — мрачно сказал Скороденко. Родион молча последовал за генералом, поняв, что случилось нечто непредвиденное. «Мне звонил Слепнев», — тихо сообщил Скороденко. «Разве его не взяли?» — удивился Родион. «И даже не убили», — зло ответил генерал. «Вся наша операция была ни к черту. Видимо, мы сделали ставку на кретинов». «Ребята выполнили все как надо», — возразил Родион Александрович. «Мы послали к ним стилягу, он нашел нужного человека, завел с ним разговор, при том несчастном алкаше. В общем, все, как вы велели». «Что потом случилось с нужным человеком?» — спросил генерал. Родион Александрович оглянулся на дверь и, не сказав ни слова, выразительно закрыл глаза. Но Скороденко все понял. «Хорошо», — кивнул он. «Хоть что-то вы должны уметь делать». «Лунатик должен был передать сообщение инспектору уголовного розыска. Мы проверили, он передал. Стиляга даже дал ему 200 баксов, якобы за товар, который не стоил и 50. И мы были уверены, что они устроят у машины засаду и возьмут помощника Слепнева, когда тот появится в гараже. Но они каким-то образом вычислили адрес бывшей жены того самого помощника и устроили налет на квартиру. По рассказам сотрудников МУРа, там все погибли, в том числе и члены группы захвата. Никто, кроме Слепнева, это сделать не мог. Ну, мне сказали, что в квартире погибли все, кто там находился. Поэтому я не сомневался, что полковника нет в живых». «Нужно было самому все проверить», — яростным шепотом сказал Скороденко. «Теперь этот мерзавец на свободе и наверняка понял, что мы его подставили». «Надо его найти?» «Конечно. Он завтра утром будет мне звонить. Но все не так просто. Он очень осторожен. Говорит мало и только из уличных автоматов». «За день найти ликвидатора в многомиллионном городе?» — сказал Родион Александрович. «Я видел, как он работает. Это настоящий профессионал. Его учили искусству выживания. По-моему, лучше сделать по-другому». Генерал уставился на него, ничего не спрашивая, ожидая, что он скажет дальше. «Надо перевести деньги в указанный им банк», — продолжил Родион Александрович. «Мы ведь все равно переводим деньги на предъявителя с поручением разблокировать их после пятницы. Значит, мы ничем не рискуем. Если он сделает то, что от него требуется, то обязательно пойдет за деньгами. Тогда мы его и прикончим. А не сделает, денег не получит, и тогда мы его тем более уберем. В общем, надо рискнуть и перевести деньги». Наконец он сказал: «Вечно у вас какие-то иезуитские планы, но все равно нужно, чтобы Стиляга следил за этим чокнутым полковником». «Сделаем», — кивнул Родион Александрович. «И вот еще что. Он обязательно попытается сделать все сам. Значит, в любом случае у нас будет время. А Стиляга пусть находится рядом с этим, с нашим объектом в тот момент, когда появится полковник». Генерал снова задумался. Никак не мог постичь подобную логику. Не в его правилах было размышлять. Но, похоже, Родион прав. «Сделаем, как вы предлагаете», — согласился Скороденко, чувствуя, как постепенно рассасывается таблетка валидола. «Нужно его успокоить. Это правильное решение. И пусть Стиляга будет наготове. Второго шанса не представится. Ты меня понял?»